Глава 5. Самсонов отключил канал связи и на несколько секунд задумался. В это время громобой по приказу командующего прекратил попытки оторваться от Арискани и наоборот начал маневр по сближению с американским кораблем. Через минуту русский линкор вплотную подошел к авианосцу. «Господин адмирал флота», — обратился к Самсонову один из дежурных операторов, — «все десантные челноки подготовлены, морпехи ждут ваши дальнейшие указания». «Командира штурмовиков на связь», — произнес командующий. «Командир штурмовой группы слушает», — сказал дежурный через мгновение, будто ждал этого приказа заранее. «Иван Федорович, у меня здесь 300 космопехов со всех кораблей. Все готовы к бою и ожидают дальнейших распоряжений», — бодро отрапортовал подполковник Громушкин на том конце. «Только ума не приложу. Как смогу перевести всю эту свору на авианосец всего на 6 шаттлах?» «Арсений Иванович, делай, что хочешь, но впихай их всех на челноки. Для второго захода у нас нет времени», — отреагировал на это Самсонов. «Пусть садятся хоть друг другу на головы, но чтобы все вместились. Ты понял меня?» «Услышал. Сейчас буду утрамбовывать», — вздохнул штурмовик. «Выполняй. Я буду на пирсе через 5 минут», — произнес командующий. «Не забудь оставить место и для меня». «Понял, господин адмирал. Выполняю», — послышался ответ Громушкина. Иван Федорович поднялся с кресла, в последний раз осмотрел, все ли в порядке со скафандром, который адмирал не надевал уже 10 лет. Крайний раз, когда командующий лично участвовал в рукопашной, было во время Адрианопольской битвы с флотом султана Селима в прошлую войну с османами. Так, с амуницией вроде все было в порядке. Самсонов пошел по направлению к выходу. «Всю поступающую из сектора боя информацию выводите на мое переговорное устройство», — приказал он своим операторам, — «чтобы я оставался в курсе происходящего». «Есть, господин адмирал». После этого Иван Федорович отвернулся и быстро вышел в дверь, на ходу проверяя и перезаряжая штурмовую винтовку. Самсонов не собирался оставаться в стороне от происходящего и захотел сам поучаствовать в операции по захвату американского авианосца, операции крайне дерзкой и рискованной по своей задумке. Выйдя в коридор, Иван Федорович быстро прошел до лифтовой капсулы и, сев в нее, отправился в сторону средней палубы, где в данную минуту находились все его штурмовые команды, состоявшие сплошь из закаленных морпехов Черноморского космофлота. С такими парнями можно было захватить не только какой-то там авианосец, без особых усилий можно зачистить и все корабли дивизии Торреса. Громушкин справился каким-то фантастическим образом при помощи силы и мата, запихав 300 человек в полном боевом облачении в 6 десантных модулей. Больше челноков линкор просто не мог вместить. «Все готово, господин адмирал», — улыбнулся подполковник. «Ребята просто рвутся в бой и готовы растерзать янки, сколько бы их на авианосце ни оказалось». «Хорошо. Работы будет много, и выполнить ее необходимо в кратчайшие сроки», — кивнул Иван Федорович, когда они вместе с Громушкиным вошли в десантный модуль, который уже через минуту взмыл в воздух, а еще через несколько мгновений вынырнул из открывшегося люка в пространство космоса. «Наш командующий отдал приказ на немедленный абордаж авианосца Торреса, и тут же 6 десантных вельботов, выскочив на открытое пространство под прикрытием нескольких пар мигов, рванулись к одиноко стоящему Арискани. Но как только челноки отошли от корпуса громобоя, сразу несколько зенитных орудийных расчетов левого борта авианосца, каким-то чудом уцелевшие после столкновения с громобоем, вдруг ожили и открыли заградительный огонь по нашим приближающимся челнокам. «Всем назад!» — в ярости закричал командующий Самсонов, приказывая пилотам шаттлов уходить под защиту бортового энергополя громобоя. «Орудийным расчетом линкора открыть огонь по противнику, уничтожить зенитные батареи». Десантные модули и истребители спрятались за энергощитами нашего линкора, а его канониры, в свою очередь, открыли бешеную ответную пальбу по Арискани, выжигая последние зенитные гнезда по его левому борту. Уже через минуту у американцев с этой стороны не осталось ни одного орудия, способного помешать нашей атаке. «Возобновить абордаж», — приказал Иван Федорович, лично проверяя через портативный монитор, все ли орудийные платформы флагмана Торреса уничтожены. 6 десантных модулей, снова выйдя на открытое пространство, ринулись к своей цели. Прикрываемые истребителями, они быстро сократили дистанцию с Арискани и приблизились к американскому кораблю, выбирая удобные места стыковки на внешней обшивке его корпуса. Зенитная артиллерия авианосца к этому моменту вся была выведена из строя снайперскими попаданиями орудий канониров громобоя и сейчас уже никак не могла помешать подходу наших челноков. После стыковки с помощью магнитных присосок из каждого шаттла выдвигался рукав-переход, через который группы штурмовиков должны были проникнуть на корабль. Теперь за работу принимались техники абордажных команд. Они, не теряя ни минуты, активировали переносные лазерные резаки, которые начинали прожигать броневую обшивку корабля, делая в ней отверстия, размером достаточные для того, чтобы попасть внутрь. Как правило, 7-8 минут хватало, чтобы любая, даже самая толстая и прочная обшивка сдавалась. С наполовину разбитым и разрушенным корпусом Арискани наши техники справились в два раза быстрее. После этого саперы штурмовой команды устанавливали на вырезанном куске брони заряд направленного действия. Мощной взрывной волной бронелист вырывало из обшивки внутрь корабля, и тут же вслед за ним на палубы вырывались толпы космопехотинцев, готовые уничтожить все живое на борту. 300 русских штурмовиков проникли во внутренние отсеки американского авианосца, и десятками малых групп стали растекаться по его широким и длинным коридорам. Здесь наших ребят уже ждали защитники корабля. Экипаж «Арискани» состоял из почти 500 человек. Не каждый, конечно, умел управляться со штурмовой винтовкой, но тем не менее «Торрес», ожидая атаки русских космопехов, вооружил всю свою команду поголовно, включая даже пилотов-истребителей, которые были заблокированы в своих ангарах после удара громобоя. Однако превосходство в численности никак не помогло американцам. Штурмовики Самсонова рассредоточились по палубам «Арискани» со скоростью механических пауков, которые на ходу уничтожали все живое, выжигая очередями и плазмой взрывов любое сопротивление. Моряки и техники «Янки», которые в данный момент находились в своих отсеках, падали как подкошенные под пулями наших космопехов. Никакой пощады мы своим врагам в этом штурме не давали. Морпехи четко выполняли приказ своего командира. Пленных не брать, корабль зачистить в максимально быстро. По отсекам «Арискани» беспрерывно выла сирена тревоги. Экипаж авианосца изначально имел в своем составе несколько противоабордажных групп, состоящих из таких же морских пехотинцев, что сейчас атаковали корабль. Однако эти группы были разбросаны по огромному пространству авианосца и от этого не могли быстро реагировать на действия атакующих. Отряды Ивана Самсонова быстро продвигались по направлению к рубке, на ходу зачищая отсек за отсеком. Все, кто попадался им под руку, становились легкой мишенью и падали как подкошенные от одиночных выстрелов их автоматических винтовок. Все было четко, безэмоционально и выверено до миллиметра. Никаких лишних действий, разговоров. Все делалось молча, с редкими командами, без лишнего шума и суеты. Вот уже пройдены все 4 уровня средней палубы. Зачищен эскалатор на верхнюю. Еще минута, и группы должны были выйти в центральный коридор верхней палубы. Между тем, защитники «Арискани», разбившись на маленькие группы, рассредоточились и затаились на выбранных заранее позициях. Когда передовые отряды наших штурмовиков стали заполнять коридор верхней палубы, они тут же оказались под ураганным перекрестным огнем. Морпехи Самсонова неожиданно попали в расставленную ловушку. «Торрес» специально сдал почти весь корабль без серьезного сопротивления, сосредоточив главные свои силы именно здесь. Только теперь в центральном коридоре и прилегающих к нему отсеках и разыгралась настоящая рукопашная. И атакующие, и обороняющиеся гибли десятками, никто не хотел отступать. То тут, то там переговорные устройства оживали криками и призывами о помощи, а также стонами умирающих с той и с другой стороны. Жестокий беспощадный бой шел на каждом метре верхней палубы. Все новые и новые абордажные команды русских подходили к эпицентру противостояния, присоединяясь к общей атаке. Самсонов, вспоминая молодость и былые абордажи, умело руководил своим сводным отрядом, лично указывая командирам штурмовых групп, куда нужно идти и как действовать. Поэтому, какими бы стойкими ни были в схватке защитники «Арискани», они не могли устоять против навала русской морской пехоты. Каждый очаг сопротивления американцев выявлялся и истреблялся поголовно. Наши штурмовики по-прежнему не брали пленных. По чести надо сказать, что никто из экипажа американского авианосца и не собирался сдаваться. Так постепенно, отсек за отсеком, морпехи Самсонова захватили практически всю верхнюю палубу «Арискани», засыпав ее трупами врага. Последним оплотом защитников корабля оставался капитанский мостик. На нем находился сам вице-адмирал Торрес, а также его старшие офицеры и взвод космопехоты. Командный отсек авианосца оказался очень просторным, как и на всех американских авианосцах подобного класса, и от этого хорошо простреливался. Теодор Торрес расставил своих людей на точки, с которых те легко могли контролировать все пространство мостика. Как только наша первая абордажная группа показалась в проеме открытых дверей, она тут же была скошена кинжальным заградительным огнем обороняющихся. 40 плазменных винтовок, одновременно палящих со всех сторон, превращали русских пехотинцев за несколько секунд в гору трупов, а их бронескафандры в груду искореженного металла. Теодор Торрес находился на первом крае позиции личным примером и всем своим видом, демонстрируя свое презрение к смерти. Американский адмирал видел и понимал, что большинство из 500 членов его экипажа погибли под пулями и гранатами этих закованных в броню жестоких раски. Корабли, на которые рассчитывал Торрес, и которые уже как 10 минут назад должны были подойти к Арискани и защитить авианосец, по какой-то причине этого не сделали, из чего следовал вывод, что русские общей таранной атакой связали все соседние с авианосцем американские корабли. Торрес в тот момент осознал, что полностью проиграл этому усатому русскому адмиралу, и все, что сейчас хотел американец, так это лично встретиться с Самсоновым и перед смертью посмотреть ему в глаза. «Айван!» — закричал он в рацию, настроенную на общий канал. «Айван Самсонов, слышишь ли ты меня?»